Да, я действительно строю различный бизнес. Бизнес – это актив. Построение бизнеса – это очень нелегкая работа, а я не люблю трудную работу. Я родился и вырос на Гавайях, поэтому ленив и люблю свободное время. Я предпочел бы сидеть на берегу или кататься на серфинге. Это мне очень нравится. Вот поэтому я и упорно тружусь в построении бизнеса. Я отказываюсь работать в Е или С секторах, потому что я ленив. «Я что-то упустил», — сказал молодой человек удивленно. «Вы ленивы, но упорно трудитесь, чтобы строить бизнесы. Одно противоречит другому». «Нет, в этом имеется смысл. Если вы понимаете, что в действительности я не бизнесмен. Я настоящий инвестор и наслаждаюсь образом жизни, который мои инвестиции позволяют мне вести. Ваш бизнес быстро растет, и вы свободны, чтобы вкладывать капитал в недвижимость, акции, обязательства и тому подобное», — тихо сказал молодой человек. «Построение бизнеса дает вам две главные составляющие, необходимые инвестору – деньги и время». «Много времени и много денег», — спокойно сказал я. «Я не трачу впустую мое время, вкладывая капитал с двойным тарифом, или ремонтируя туалеты, или пытаясь самостоятельно выбрать акции. Такие инвестиции характерны для людей из сектора С. Они означают мелкого вкладчика. А большинство мелких инвесторов пытаются вкладывать капитал, чтобы делать деньги. Они пытаются вкладывать капитал, потому что они не имеют достаточно денег. Я вкладываю капитал от сектора Б, потому что имею много денег. А поскольку имею слишком много денег, то правительство различными способами вынуждает меня вкладывать свои деньги или терять их в виде оплаты налогов. Люди в секторе Е не имеют выбора. Правительство облагает их доход налогами прежде, чем они его получают, оставляя им очень небольшой выбор для вложения капитала. Так как я имею много денег, то у меня есть шанс вложить капитал до налогообложения. И я вкладываю в то, что дает большие возможности, в доходные акции и в другой бизнес. Я строю бизнес так, чтобы мог иметь деньги для хороших инвестиций. Именно так богатый вкладывает капитал, и именно так вы можете стать ультрабогатыми. Вы только вкладываете капитал в построение бизнеса от сектора Б, потому что вам нужны деньги для инвестирования? Я правильно понял то, что вы сказали? Не совсем. Это только на первый взгляд. Но позвольте мне объяснить кое-что более сложное. Я нарисовал диаграмму квадранта денежного потока и сказал: «Вы помните историю о моем богатом папе, который объяснял эту диаграмму мне, когда я был маленьким мальчиком?» Класс кивнул. «А кто помнит значение дат 1943, 1986, 1215 годы?» «В 1215 году была подписана Великая Хартия Свободы», — отозвалась молодая женщина. «Это был год, когда богатые забрали власть у короля Англии Джона. С тех пор править стали богатые». «Очень хорошо. Итак, выбор сделан. Я вкладываю капитал от сектора Б, потому что владельцы бизнеса имеют лучшие условия для вложения капитала. Это происходит потому, что они сами создают правила вложения денег. Предположим, Америка была основана налоговым восстанием, которое началось в 1773 году с бостонского чаепития. Америка быстро развивалась, потому что это была освобожденная от налогов нация. В 1943 году закон изменился, и для всех служащих в Америке установили налоги с зарплат. Другими словами, правительство оплачивалось прежде, чем оплачивались они. Я поражен, что вы все хорошо помните мой рассказ об истории налогов. Оплата налогов считалась патриотической обязанностью, потому что шла Вторая мировая война. Но именно работающие в секторе Е платили львиную долю налогов. Люди в С и Б секторах могли еще контролировать, сколько они уплатят налогов и когда. Молодая женщина продолжила. В 1986 году налоговый закон изменился, и это отрицательно повлияло на благосостояние людей, прежде всего в секторе С, а именно на докторов, адвокатов, инженеров, архитекторов, бухгалтеров и так далее. Создалось впечатление, что богатые снова изменили правила, чтобы благоприятствовать своему сектору. Богатые делают больше денег, но платят меньше налогов просто потому, что они работают в секторе Б. Преимущество нахождения в секторе И. Спасибо за внимание, я не смог бы сказать это лучше. Именно поэтому я строю бизнес в секторе Б, а не в С. Но главное, находиться в одном только секторе Б недостаточно. Это не дает вам полной мощности сектора Б. Сектор Б недостаточно? Удивленно повторил один из участников. Нет, есть много людей, которые строят бизнес только в секторе Б. Но не все из них используют полную его мощь. Это происходит из-за того, что истинная сила сектора Б найдена мною не в секторе Б, а в секторе И. Класс сидел молча, пока кто-то наконец не спросил: «Вы можете объяснить, что вы подразумеваете под этим?» «Могу, но на это объяснение у меня уже не остается времени. Пока только запомните, что налоговые законы благоприятствуют сектору Б через сектор И». Класс сидел молча. Одни слушатели были возбуждены, другие были озадачены. Я сказал бы, что многие не хотели уходить из бизнеса сектора Б. Одна из участников подтвердила то, о чем я подумал. Она спросила: «Но если я хочу только строить бизнес, должна я еще и заниматься инвестированием после этого?» «Нет, я понимаю, что, наверное, перегрузил вас сегодня. Но когда у вас появится часть дополнительных денег, как у богатых, вы будете довольны, что выбрали для нелегкой работы сектор Б. Вы говорите о том, когда у нас будут проблемы от большого количества денег? Да, когда у вас появится проблема наличия большого количества денег, то вы будете довольны, что выбрали построение бизнеса в секторе Б. Когда правительство захочет, чтобы вы платили все больше и больше налогов, то у вас, по крайней мере, будет возможность вместо этого вложить ваши деньги в дело и заплатить более низкие налоги на законном основании». Я нарисовал следующую диаграмму и пояснил: это лазейка, которая дает богатым преимущество. Поворачиваясь к группе, я сказал: различие между финансовыми ведомостями служащего и владельца бизнеса поражает. Вспомните урок 2 из руководства богатого папы по инвестициям, в котором речь шла о значении финансовой грамотности. Я подозреваю, что одна из причин, почему не учат финансовой грамотности в школе, заключается в том, что наши школы обучают людей быть служащими. Если бы служащие могли понимать финансовые ведомости, то они знали бы, почему владельцы компаний становятся все более и более богатыми, в то время как служащие работают все тяжелее и тяжелее, выплачивая все больше и больше налогов. Налоги – самый большой расход служащих. Молодая женщина подняла руку и спросила: «Вы считаете, что служащий платит налоги сначала, а владелец бизнеса в последнюю очередь? Это есть та лазейка, о которой вы говорите?» «Это одна из них, а их намного больше. Но это несправедливо, я согласен. Как я уже сказал, есть намного больше преимуществ в секторе Б. Но вы должны знать налоговые законы, общие законы, законы страхования и инвестиционные. Так вы говорите, что лучше всего работать в комбинации секторов Б и И?» спросил другой участник. «Да, в большинстве случаев. Я не налоговый инспектор или бухгалтер, но в принципе считаю именно так. Значит, если мы тратим впустую наши деньги на ненужные вещи и не делаем вложения капитала, то мы не используем мощи Б и И секторов?» спросил один из участников. Кивая, я сказал: «Да, именно это я и говорю». Поддерживая игровую доску кэшфлоу, я указал на первый путь на игровом поле, быстрый, а затем на второй путь, крысиные гонки. Обращая на последнее внимание, я сказал: 95% всех людей попадают в ловушку в крысиных гонках. Затем, указывая на быстрый путь, сказал: а этот путь отражает инвестиции богатых. Класс смотрел на игровую доску с новым интересом. «Эта игра как реальная жизнь, не так ли?» – спросил один участник. Кивая, я ответил: «Я разработал игры, чтобы обучить различным вещам, подобным бухгалтерскому учету, обмену денег, управлению денежным потоком, вложению капитала, словарю капиталовложения, как выработать стратегию и так далее. Но я тоже хотел, чтобы люди знали, что есть два мира вложения капитала. Один для богатых и один для тех, кто попал на крысиные гонки. Очень немногие имеют возможность вложить капитал так, как это делают богатые. Инвестирование в инвестиции есть только на быстром следе. Все, кто находится в этой комнате, имеют эту возможность. Но сначала вы должны построить ваш бизнес и научиться этому же». Построить бизнес – это единственный способ вложить капитал на быстром пути? Спросил участник. Нет, не только. Как я говорил ранее, если вы профессиональный атлет, получающий миллионы долларов в год, или кинозвезда, или рок-звезда, или главный администратор компании, или доктор с миллионным доходом, то вы получите доступ к реальному быстрому пути. Многие получают доступ к быстрому пути через сектор И, являясь профессиональными инвесторами. Все же, путь, к которым большинство ультрабогатых получает доступ к реальному быстрому пути, идет через построение бизнеса в большинстве случаев через сектор Б. Очень многие люди из Е и С секторов могут когда-нибудь стать реально на быстрый путь. В комнате воцарилась тишина. Я бы сказал, что все погрузились в размышления над услышанным. Наконец, один из участников спросил: «Значит, если мы построим наш бизнес и затем начнем вкладывать капитал в инвестиции на быстром пути, то сможем присоединиться к разряду ультрабогатых?» «Да», — сказал я, и, выдержав паузу, добавил: «Вы должны знать, что это возможно для вас. Именно поэтому вы должны понять суть секторов Б и И». Участник спросил: «Тратить много времени, делая маленькие инвестиции на крысиных гонках, просто потеря времени? Для людей, которые, как вы, работают в построении бизнеса в секторе Б, это действительно так. Зачем вам тратить время на маленькие инвестиции, если можете сосредоточиться на построении своего бизнеса, а затем попасть прямо на быстрый путь? Но разве опыт, полученный от вложения капитала на крысиных гонках, не важен?» – спросил молодой человек. «Да, важен, очень важен. Но я вижу, что в реальном мире многие люди из Е и С секторов пытаются избежать крысиных гонок с помощью сектора И. Они отдают предпочтение общим фондам, выбирая акции типа мелкой торговли и покупая что-нибудь с небольшой арендной рентой. Для многих из них это хороший план, но у вас должен быть другой. Вы имеете мощь сектора Б, в котором бизнес не имеет фактически никаких ограничений, даже международных границ. Учитесь делать маленькие дела так, чтобы вы имели опыт для создания больших дел. Не тратьте впустую ваше время, пытаясь избежать крысиных гонок, вкладывая капитал в мелкие инвестиции. Превращайте свой бизнес бесплодного инвестирования в инвестиции богатых людей, которые инвестируют капитал потому, что у них есть проблема слишком больших денег. Не вкладывайте капитал как люди, у которых нет достаточного количества денег. Они надеются сделать деньги из своих инвестиций, поэтому никогда не получат лучшие инвестиции. Лучшие инвестиции идут только к тем, кто имеет слишком много денег. Снова тишина в комнате. Значит, попытка выйти из крысиных гонок с помощью наших мелких инвестиций – плохая идея? Хороший вопрос. Позвольте мне задать этот вопрос тем, кто играл в Cashflow 101. В реальной жизни человек, выходящий из крысиных гонок, автоматически может добраться до быстрого пути. Группа думала некоторое время. Наконец молодая женщина сказала: «Нет, есть много людей, кто выходит из крысиных гонок. Теоретически человек, имеющий план отставки, выходит из крысиных гонок. Но в реальной жизни, разве вы не говорили, что очень немногие фактически приобретают квалификацию инвесторов быстрого пути, даже если они выходят из крысиных гонок?» Прежде чем я ответил на вопрос, пожилой джентльмен поднял руку и спросил: «Я могу сказать вам, что работать всю жизнь, чтобы уволиться на маленькую пенсию, не имеет большого смысла. Вы знаете, какая пенсия в моей компании? Едва достаточно, чтобы выжить. Многие из моих друзей уволились с очень небольшими деньгами. Это скучнее и беднее крысиной гонки». Кивая головой, я спокойно сказал: «Вот почему я пришел говорить с вами. Все вы имеете потенциал прожить другую жизнь, потому что готовы тратить свое время на построение бизнеса в секторе Б. Большинство людей вынуждено упорно трудиться всю жизнь, чтобы в итоге оказаться без времени и без денег. Это трагедия. Как стать ультрабогатым? Вы сказали, что мы имеем потенциал, чтобы стать ультрабогатыми, то есть можем стать богаче многих кино, рок и спортивных звезд, даже богаче президента компании, в которой я сейчас работаю. Это правильно, намного богаче, чем ваш босс. Меня как раз и интересовало, как построить бизнес и стать ультрабогатым. Прежде всего, вы должны думать, что это возможно. А разве большинство людей думает, что это невозможно? Спросил другой участник. Мне кажется, что большинство людей думает, что это возможно, но не для них. Они думают, что кто-то может это сделать, но не они. Вы понимаете, что если вы думаете, что это невозможно для вас, то это и будет невозможно, ответил я мягко. Большинство мечтает стать когда-нибудь миллионерами, но очень немногие имеют потенциал сделать миллион долларов в месяц и более. Это для них нереально. Это реально для вас? Спросил участник. Конечно. А как вы этого добились? Мой богатый папа заложил это. О каких приблизительно суммах денег родители говорили с вами? Какую реальность помещали в вашу голову? Конечно, не о миллионе долларов, сказал молодой человек. Мои мама и папа думали, что работа с оплатой 100 тысяч в месяц означает, что вы богаты. Большинство людей так и думает, ответил я. Значит, мы должны заложить в голову реальность получения миллиона долларов в месяц и больше? Спросил тот же молодой человек. Вы должны поместить это сами. Никто не может делать это для вас. Почему вы говорите это? Спросила молодая женщина. Я говорю так потому, что вижу ваши глаза. И могу сказать, что большинство из вас действительно не хочет этой реальности. Подобно большинству из вас, я рос в семье, которая не была богата. Мои папа и мама часто говорили, мы не можем позволить себе это. Или ты думаешь, что деньги растут на деревьях? Или деньги не сделают нас счастливыми? Или богатые люди несчастны? В моей семье реальностью был настоящий недостаток денег. Чтобы избежать этой реальности, я должен был искать идеи вне этой реальности. Именно это и сделал для меня мой богатый папа. Фактически главное, что он сделал для меня, это дал мне реальность и научил меня, как сделать эту реальность действительной. «А вы можете дать эту реальность нам?» – спросил пожилой джентльмен. «Я уже дал вам ее», – сказал я. «Вопрос в том, хотите ли вы сделать ее своей действительностью?» Пожилой джентльмен улыбнулся и сказал, «Я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите, что прямо сейчас некоторые из нас уже отклоняют эту идею, а некоторые из нас хотят принять эту идею стать ультрабогатыми». Я кивнул. «Большинство людей отвергают это. Большинство людей находит причину, почему эта идея нереальна. Некоторые люди обвиняют меня в том, что я даю людям ложную надежду, но я никогда не смогу дать никому нереальные ожидания. Если вы заметили, я только делюсь с вами своими ожиданиями и своими надеждами. Это вы должны определить, являются ли они реальными или ложными для вас. Но вы не стали ультрабогатым, хотя вы говорите, что идете к этому», — сказал пожилой мужчина. «Это правильно, сейчас я только богат. Моя цель – стать ультрабогатым. Подчеркиваю, я не разочаровался в цели, которую поставил более 25 лет назад, и ежедневно предпринимаю шаги в этом направлении. Следовательно, вы знаете, что можно сделать, чтобы достичь своей цели?» – спросил молодой человек. «Я не знаю, как смогу сделать это. Фактически, я потерял много времени, потому что дважды терпел неудачу на этом пути. Но я продолжаю идти», – сказал я. Да, некоторые люди достигли такой цели, например, Билл Гейтс, Майкл Делл и другие, и они это сделали в 30 лет, а может и раньше. «Вы говорите, что и мы имеем необходимый потенциал?» – спросила молодая женщина. «Да, я встречал многих людей из сетевого маркетинга, которые попали в категорию ультрабогатых. Я знаю, потому что видел инвестиции, которые они делают. Видел гигантские здания из офисов, а не арендованные помещения, их торговые центры, компании, в которых они главные акционеры. У них большие жилые строения, ранчо и другое. Они никогда не смогли бы купить это, инвестируя как представители секторов Е или С, но они смогли бы это в секторе Б. Бизнес с неограниченным доходом могут позволить себе богатые инвестиции. Так что вы находитесь на правильном пути. Вы имеете большой потенциал, если работаете над построением вашего бизнеса, продолжаете обучаться, учиться инвестициям на быстром пути и продолжаете совершенствовать себя изнутри. Но вы можете это делать только для себя, и тогда у вас нет гарантий. «Как нам учиться инвестициям на быстром пути вашей игры кэшфлоу?» – спросила молодая женщина. «Я написал об этом в руководстве богатого папы по инвестициям. Как я сказал, многие из секторов Е и С прочитали книгу и разочаровались. Но все вы имеете потенциал вложить капитал в богатые инвестиции. Эти инвестиции, согласно закону, требуют, чтобы вы стали миллионером до того, как сможете вкладывать капитал. «Что вы предлагаете нам делать?» – спросил пожилой джентльмен. «У меня уже не так много времени. Что я еще могу сделать?» «Прежде всего, прекратите использовать возраст как оправдание. Вспомните, что полковник Сандерс начал дело со своими известными цыплятами, когда ему было за 60. Мой богатый папа всегда говорил: проигравшие используют жизненные ситуации для оправдания неудач, а победители используют жизненные ситуации как причины преуспеть. Полковник использовал свой возраст как причину преуспеть и вошел в категорию ультрабогатых в том возрасте, когда большинство людей ушли в отставку». «Понятно. Так что вы предлагаете?» – хотел уточнить пожилой джентльмен. «Прежде всего, предлагаю всем прочитать руководство богатого папы по инвестициям, чтобы вы получили полное представление относительно мира вложения капитала. Затем, если вы хотите стать действительно ультрабогатыми, то соберитесь группой и изучите вместе главы, начиная с 20-й, которая является загадкой 90-10. Не торопитесь, попросите, чтобы все прочитали главу перед встречей, а затем соберитесь и подробно обсудите каждую главу. Вы увидите, что благодаря этому методу группового обучения и обсуждения вы значительно расширите свои представления о вложениях капитала. Вы думаете, что большинство из нас думает только об инвестициях для среднего класса и бедных? — продолжил пожилой джентльмен. — И поэтому мы должны учиться на инвестициях богатых? Мы должны сделать инвестиции богатых частью своей действительности? Правильно. Именно это мой богатый папа внушал мне. Он показал мне реальность в мире инвестиций, о которой знают только богатые. Как только я ее понял, то тут же понял и свой жизненный путь, на котором до сих пор нахожусь.